Глава третья. «Ты удивлен, что беседа наедине?» Так начала Вера. «Дело в том, что речь пойдет о личностях. По решению Большого Совета я должна посоветоваться с тобой, кого назначим адмиралом нашего флота. Требований к адмиралу больше, чем к командирам кораблей». Я пожал плечами. «Я раньше должен услышать, что это за требования». «Во-первых, общечеловеческие. Смелость, решительность, твердость, целеустремленность, быстрота соображения. Надеюсь, не нужно подробней. Во-вторых, специальные. Умение командовать кораблем и людьми. Хорошая ориентировка в галактических просторах. Понимание противника и его приемов борьбы. И, наконец, особенные. Широкий ум, ощущение нового, а также живое, доброе, отзывчивое сердце, глубокое понимание наших исторических задач, ибо этот человек, наш адмирал, будет верховным представителем человечества перед пока малознакомыми, но, несомненно, мощными галактическими цивилизациями. Я расхохотался. «Ты нарисовала образ не человека, а божества». Сусальный лик, а не лицо. К несчастью, люди не боги. Нужен лишь такой человек. Другому нельзя вручить верховное командование. Мы стали перебирать кандидатуры. Ни Ольга, ни Леонид, ни Осима, ни Аллан не подходили, это было ясно. Я упомянул Веру. Она отвела себя. Я сказал, что если бы Андре не был в плену, он всех лучше бы подошел. Вера отвела его. Она считала, что у Андре ум остер, но не широк. Эта игра в кандидатуры начала мне надоедать. Мне все равно, кто будет командовать. Пусть обратятся к большой. Бесстрастная машина даст точный ответ. Мы обращались к большой. Что-то не слыхал. Это держалось в секрете. Мы предложили машине проверить правильность кандидатуры, принятой единогласно Большим Советом. Машина подтвердила наш выбор. Я был уязвлен и даже очень. Что-что, а решение Большого Совета от меня могли не таить. Кое-что и я смыслю в делах Персея. Кто же этот удивительный человек, так совершенно наделенный прописными достоинствами, что вы единогласно прочите его в свои руководители? Она сказала спокойно: «Этот человек ты, Эль». Я был так ошеломлен, что даже не возмутился. Потом я стал доказывать, что их решение — вздор, яролаж, чепуха, ерунда, нелепости и недомыслия. Она может выбирать любое из этих определений. Себя-то я знаю отлично. Ни с какой стороны я не вписываюсь в нарисованный ею силуэт идеального политика и удачливого военачальника. Ты, кажется, вообще отрицаешь какие-либо достоинства у себя. Ну, кое-какие хорошие человеческие недостатки у меня есть. Не очень основательно, хотя и хлестко, Элли. Уж каков есть». Если ты будешь упорствовать, твое сопротивление вызовет недоумение и обиду. Зачем оскорблять поверивших в тебя? Подавленный я молчал. Как и в детстве, когда она меня распекала, я не находил защиты от ее настояний, но и радости не было. Я припомнил, как возмутился спокойствие Ольги, когда ее назначили командующей эскадрой. Была и наивность, повыветрилась из меня. Я не ликовал, а страшился огромной ответственности. «И долго ты будешь молчать?» — иронически спросила Вера. «Рассмотрим еще разок другие кандидатуры». Большой совет рассматривал их. Государственная машина придирчиво исследовала каждого человека на годность в командующие. Капитаны кораблей пришли в восторг, узнав о решении Большого совета. «Тебе мало этого?» Я понял, что выхода мне не оставили. «Согласен», — сказал я. Она хладнокровно кивнула головой Иного она и не ждала. Теперь о других назначениях. У тебя будут два заместителя и три помощника. Заместитель по государственным делам – я. По астронавигации – Аллан Круз. Помощники, командующие тремя отдельными эскадрами – Леонид, Осима и Ольга. Возражений нет? Нет, конечно. Еще один пункт. Ты когда-то был моим секретарем, правда, не очень удачным. Теперь тебе самому нужно иметь секретаря. В секретари предлагают... Надеюсь, не тебя, — сказал я с испугом. Я твой заместитель, а это выше, чем секретарь. Извини, я не силен в рангах. Так кого мне в секретари? Павла Ромер. На него возложены также функции историографа похода. Но если ты возражаешь, мы подберем другого. Я задумался. Взаимоотношения с Павлом были слишком сложны, чтобы ответить простым «да» или «нет». Я не знал другого человека, столь резко отличавшегося от меня самого. Но, может быть, несхожесть характеров и требовалась для удачной совместной работы. Вера спокойно, слишком спокойно ожидала моего решения. Я улыбнулся. Я видел ее насквозь. Разреши задать один личный вопрос, Вера. Если о моих отношениях с Ромеро, то они сюда не относятся. Действуй так, словно Ромеро мне не знаком. Павел, вероятно, будет лучшим секретарем, чем я командующим. Я принимаю его с охотой. Теперь можно задавать щекотливый вопрос? Я никогда не вмешивался в твою жизнь, Вера, но один раз позволил это себе. Должен ли я извиниться? Скорее, я должна благодарить тебя за вмешательство. Оставлять что-либо недосказанным мне не хотелось. Павел передавал тебе, при каких обстоятельствах произошла наша последняя беседа? Чуть не превратившаяся в драку? Я знаю обо всем. Как он почти влюбился в Мэри, и как ты стал на его дороге, и как Мэри перед тем праздником в лесу призналась Павлу, что любит тебя и любит давно с какой-то вашей встречи в Каире, и если бы не опьянение, Павел поздравил бы тебя там же, у костра, а не полез в драку. А вот этого я не знал. В Каире Мэри обругала меня, как если бы возненавидела с первого взгляда. А мне сказала сегодня, что ты так беспомощно взглянул, когда она обозвала тебя грубияном, что у нее застучало сердце. Тебе повезло, Элли, и я хочу, чтобы ты знал, я очень люблю твою жену. Я тоже, Вера. У нас с тобой не так много было случаев, когда бы мы сходились во мнениях. Можно уйти? Теперь ты должен мне разрешать или не разрешать, — педантично напомнила она. В таком случае я разрешаю себе уйти, а тебе разрешаю остаться.